Глава 9. Ехали долго. На пути ни троп, ни дорог, ни запаха дыма от жилья, ни реки, ни ручья. Постепенно неизвестность начинала напрягать, накатывало беспокойство. Казалось, что лесу не будет конца и края, что забрались в такую глухомань, где нет не только дыби, но даже зверьем не пахнет. Когда готовы были поменять направление, наткнулись на очередную лесную поляну. В центре увидели приземистую некрепкую на вид бревенчатую избушку старой давней постройки. Бревна потемнели от времени, покрылись понизу мхом, серая крыша покосилась, из обветшавшей трубы не струился дымок. И ни живой души поблизости, необитаемое глухое место. С правой стороны от избушки до лесополосы низкий жесткий кустарник. Слева большое трухлявое дерево, сгнившее и рухнувшее, по-видимому, давным-давно. Перед людьми до самой двери избушки вытоптанная трава, словно здесь пронесся табун лошадей. Ванька толкнул с места остановившуюся кобылу. Но та уперлась передними ногами в землю, отказываясь идти дальше. Другие лошади тоже перестали подчиняться. Не понимая поведения кобыл, приятели покинули седла. Взяли животных под уздцы и повели за собой. Подошли вплотную к избушке. Та безмолвствовала. Земля под ногами в рытвинах, корни травы судорожно и жалко цеплялись за эти рытвины. «Не нравится мне эта хижина». «Ох, как не нравится!» Озираясь, буркнул Лугатик и отпустил уздцы. Лошадь тут же попятилась. «Ты куда, кобылка?» Он вновь схватил уздечку, успокаивая животное. «Странно все». Напрягся. Коняга шарахается от этой хижины. Не иначе снова магия мордует нас. Спокойно. Пошарил глазами по стене Малкин, заметил металлическую скобу с кольцом. Привязал кобылу. Лошадь не противилась. Друзья последовали Ванькиному примеру. Дверь в избушку плотно прикрыта. На ней темные застарелые трещины. Пересохший птичий помет и кривая деревянная ручка в виде задней ноги зверя. Над дверьми в застрехах пустующие птичьи гнезда, в которых, по всему видно, давно не бывало птиц. Малкин вдоль стены прошел от угла до угла, осмотрел и подступил к двери. Та поддалась тяжело, с истошным рыдающим скрипом, как будто ее не открывали со дня постройки избушки. Этот скрип прошелся по сердцу липким противным холодом. Почудилось, что сейчас из дверного зева пахнет вековой плесенью. Сашка сжала Ванькину руку выше локтя, шагая следом. Внутри стояла полутьма. Лугатик пригнулся у косяка, заглядывая внутрь. Его руки не находили покоя, прошлись по голому животу, ребрам, бедрам, сжали кулаки. Рапопед привстал на цыпочках, вытянул шею и глядел в узкий разрыв между Сашкой и Лугатиком. Запахов плесени или кислой сырости не было. Пол земляной чисто выметен. Стены голые, в грязных темных разводах. Бревна на стенах в многочисленных продольных трещинах. По углам вверху под низким грязным потолком паутина. В глаза бросилась большая печь посреди избушки, не квадратная и не круглая, с трубой в потолок. У поддувала на полу небольшая, аккуратно уложенная сухая поленница дров. Следы рубки указывали на то, что заготовлены поленья давно. Перед печкой пустое пространство. Вдоль стен две длинные деревянные, подернутые налетом старины, лавки. За печкой квадратное помещение. В центре коего квадратный, грубо сколоченный дощатый стол. Между досками столешницы щели с палец. По сторонам стола лавки поменьше. У стены сундук старинной ковки. Все отдавало духом далеких времен, странно сбереженным в этой избушке. Впрочем, если это дело рук магов до безимии, тогда, очевидно, время тут ни при чем. А если эта затерянная избушка чудом сохранилась в лесу с давних пор, тогда маги не имеют к ней отношения. Ванька озадаченно обошел помещение, ища ответы. Почему лошадь выбрала путь к этой избушке? И почему кобылы упирались, когда вышли к ней? Невзначай прикоснулся локтем к печке и почувствовал тепло. Удивился. Прижал ладонь, лицо вытянулось. Присел и распахнул дверцу. Свежий, еще теплый пепел определенно говорил об обитаемости избушки. Но пустые стены, углы и лавки вынуждали сомневаться. Парень приблизился к кованому сундуку, откинул маленький крючок, потянул крышку вверх. Неожиданно она оказалась тяжелой, неподъемной. Ванька натужился, руки задрожали от напряжения, покраснел до кончиков волос и отступился. Позвал приятелей, навалились втроем. Малкин налился багровым, у Рапопета исказилось лицо. Лугатик сдавил скулы и выкатил глаза. Крышка чуть оторвалась и хлопнула, а возвращаясь назад. Володька сплюнул. «Да пошел он, этот сундук! Даже если бы он был набит фарандоидами, нам от этого какой резон?» «Судя по пеплу в печи, у этого сундука есть хозяин», — произнес Андрюха. «Еще неизвестно, как он воспримет наше вторжение в его избушку». «Зачем она нам сдалась, эта хотенка?» – опасливо воскликнул Лугатик, оглядывая углы. «Надо делать ноги отсюда, пока живы и здоровы. Лучше трястись на кобылке по лесу, чем кантоваться внутри этих стен. Рвем когти, пацаны, пока снова не втюхались какое-нибудь дерьмо». Ванька, сунув руки в карманы, молчал. Сашка стояла сбоку. Малкин, в общем-то, был согласен с Лугатиком. В избушке, конечно, была своя тайна, но разгадывать эту загадку не их цель. Сперва им надо найти Катюху с Карюхой, а уже потом другие дела. Задумчиво вытащил из карманов руки, не заметив, как на пол выпал серый лоскут. Сашка подхватила, развернула, покрутила у себя перед глазами и протянула Малкину. «Не теряй. Непонятно, что это, но за верительный свиток-то сойдет. Тряпица вполне может оказаться полезной и дальше. По крайней мере, переводить эти странные знаки ты будешь по своему усмотрению, как тебе вздумается. И никто не докажет иного». «Ну-ка дай-ка глянуть, что за тряпье», – перехватил лоскут Рапопет. Кинул на крышку сундука, ладонью разгладил. Наклонился, чтобы рассмотреть, и в ту же минуту в сундуке что-то заклокотало, забулькало, как будто в жерле вулкана. Сундук задрожал, сдвинулся с места. Подскочил. Андрюха машинально схватил лоскут, отпрыгнул назад, наступая каблуками на голые ноги Лугатику. Володька вскрикнул от боли, стукнул Рапопета по плечу, попятился. Сашка спиной прижалась к Ваньке, удивленно таращась на сундук. А тот застыл, будто ничего и не бывало, будто все причудилось. Впрочем, его местоположение изменилось. «Что за дребедень такая?» – оторопело моргал Андрюха. Его лоб вспотел, непроизвольно он попытался вытереть лоскутом пот. Малкин остановил, выхватил из руки Рапопета свиток, заподозрив, что сундук отреагировал на эту материю. Сам прижал ткань к крышке. Резкий звук изнутри заставил всех вздрогнуть. Сундук вновь качнулся и задвигался у стены. Ванька убрал свиток с крышки, и тут же все стихло. «Шуруем отсюда к чертовой матери!» Сбивчиво просипел Володька, оглядываясь на дверь. Стало понятно, что в руках у Малкина был непростой серый лоскут. Да и сундук необычный. Все хранило свою тайну, и не исключено, что опасную для людей. Может, лучше прислушаться к Лугатику и унести ноги из этой избушки? Люди отступили к двери. Но в тот момент, когда рука Володьки потянулась к ручке, дверь с диким скрежетом сама растворилась. Лугатик оцепенел, пару секунд ошалело зыркал в проем, а потом отшатнулся в испуге. За порогом стояла фигура в длинной, красной, плотно запахнутой накидке с капюшоном. Из-под него вместо лица виднелся голый череп с пустыми глубокими дырами глазниц. Голые неровные зубы плотно сжаты. Сзади еще две точно такие же фигуры в таких же одеждах. Рапопет ошеломленно выдохнул. Сашка собрала себя в кулак. Малкин сунул в карман серый лоскут. Три скелета в красных накидках переступили порог, оттеснив людей внутрь. Дверь с истошным вопящим скрипом захлопнулась. На Малкина уставились три пары пустых глазниц, словно рассматривали. Минуту, не больше. Затем, подметая полами накидок черный земляной пол, скелеты молча проследовали к столу. Лугатик надавил на дверь плечом. Не поддалась. Толкнул дверное полотно руками, не справился. Потерянно затоптался, чувствуя, что снова угодили в какую-то передрягу. Малкин собрал себя в кулак, читая в глазах друзей оторопь, и шагнул следом за скелетами к столу. Те уже сидели на лавках, отбросив красные капюшоны назад. Черепа мрачно тускнели. Длинные костяшки пальцев выложены на столешнице. Ванька заложил руки за спину, глухо выговорил. «Я не знаю, кто вы, но если это ваша избушка, хочу сразу известить, что мы случайно оказались в ней. Блуждали по лесу, наткнулись. Думали, она необитаема. Вокруг никого и внутри пусто. Ничего здесь не трогали, можете убедиться, если вы ее обитатели. У вас к нам не должно быть претензий. Мы собирались уходить. Прошу открыть дверь». Скелет, сидевший на лавке спиной печки, повернул к Ваньке блеклый череп с черными дырами глазниц. Челюсти клацнули и зашевелились. Голос, похожий на визг ржавых петель, протянул. «Нет». «Что значит нет?» – не повышая голоса, возмутился парень. «Я же все объяснил. Что еще непонятно?» «Откройте дверь, чтобы мы ушли». Скелет неторопливо прочертил фалангами конечностей покрышки стола зигзаг, снова щелкнул челюстями с желтыми зубами и произнес неживым голосом. «Не случайно». Малкин помедлил, убрал руки из-за спины, пробежал глазами по двум другим черепам, потер вспотевшие ладони. «Если даже так, это не наш выбор. Я настаиваю, выпустить нас из избушки». «Нет», — опять однозначно ответил скелет. «Не ваш». Два других черепа, один против другого, кивнули и задвигались на скамьях. «Тогда объясни, кто ты и что тебе от нас нужно», — воскликнул Ванька, дергая раменами. «Скелет вамп». Новый звук изъеденных ржой петель визгливо выпал из раскрывшегося рта черепа. «Вамп?» – переспросил Ванька. «Что значит вамп?» «Добытчик», – лязгая зубами, пояснил череп и уточнил. «Добытчик свежей крови для великого скелета». «Не понимаю», – закрутил головой парень. Объяснение смутило его, пахнув неприятным холодом. Шумно заерзал второй скелет, сидевший напротив Малкина, по другую сторону стола. Отбил короткую дробь кривыми зубами, словно несколько раз звякнул дверной щеколдой. И с шипящим посвистом, пропуская воздух между зубами, провещал, качая черепом из стороны в сторону. «Великому скелету каждый день нужна свежая кровь Дебби и лошадей». «Вы убиваете Дебби и лошадей?» – вытянул шею Ванька. Второй скелет прекратил ерзание, словно окостенел. Больше не издал ни одного слова. Вместо него раздался скребущий, словно когтями зверя по дереву, голос третьего скелета, сидевшего затылком к парню. Неподвижно, не поворачивая мутно-коричневатого черепа, проскреб в ответ. «Нет, мы только забираем у них кровь, после чего с ними происходит то, что совершается со всеми обескровленными». Малкин промолчал. Ответ показался предельно ясным. Мысли сверлили мозг в поисках нужных слов, чтобы выбраться из избушки. Сзади тихо подошла Сашка, изумленно шепнув. «Без крови ни Дебби, ни лошади жить не могут». «Да?» – равнодушно проскреб вопрошающий голос третьего скелета. «Но мы-то живем». Полемика с черепами была бессмысленной. Сашка промолчала и отступила. Ванька пригладил стопорщенные волосы. «Кто есть великий скелет?» «Великое прошлое!» – лязгнул зубами первый череп, и звук ржавых петель визгливо заполнил помещение. «Зачем великому прошлому нужна свежая кровь?» – не понял Ванька. «Чтобы вернуть свое прежнее живое тело!» – ржаво взвизгнул пустой череп. И опять из-за Ванькиного плеча разнесся удивленный Сашкин голос. «Разве с помощью магии великий скелет не может этого делать?» «Может!» Провизжали ржавые петли, и кости под одеждой застучали мелкой барабанной дробью. Но тогда это не будет обретением его прошлой плоти. С живым телом он перестанет быть великим скелетом просто потому, что покроется живой плотью, сказала девушка, прижимая подбородок к Ванькиному плечу, обдавая теплым дыханием. Он станет великим плотским скелетом. Окатил холодом скребущий голос третьего черепа, чей затылок мутно маячил перед Ванькой. «Обретя живую плоть и кровь, он вернет Дебиземию в великое прошлое. Оно возвратится величием великого скелета. Будущие Дебби в их прошлом. Они узнают об этом, когда великий скелет раздавит нынешний мерзкий мир и распахнет прошлое. Все будет залито кровью дебеземцев, если они отвергнут великого скелета и станут цепляться за этот мир. А без крови дебеземцев обойтись нельзя? Досадливо выдохнула Сашка. Без крови ничего не происходит, ответил череп. Все меняется только тогда, когда льется кровь. Чем больше крови, тем сильнее все изменяется. Мы не дебеземцы, выплеснул Лугатик с напрягом. Вряд ли наша кровь сгодится. Незачем нас удерживать. Ты бы сообщил великому скелету? Великому скелету не нужно сообщать. Он все знает, выдал череп. В его хоромах вы по его воле. Огорошенные друзья переглянулись, вновь пробежали глазами по стенам, по углам, по печке, по безмолвным тусклым черепам, мрачно торчащим из красных накидок. Рапопед разомкнул плотно сжатые скулы. «Да хором эта избушка как-то не дотягивает», — Андрюха хмыкнул. «И великим скелетом тут что-то не пахнет. Кроме ваших, других скелетов не видно». Лучше бы Рапопед не говорил этого, ибо сразу по избушке пронесся дикий скрежет. Стены тряхнуло, сундук заскрипел, отпрыгивая к печи. Крышка взлетела, и возник великий скелет высотой под потолок. Череп крупный и желтый, словно пролежал в земле целое тысячелетие. Огромные черные дыры глазниц пялились в людей. Кости скелета бились, как в лихорадке, стучали глухо и безжизненно. И еще не наступила ночь. Кто вынудил меня выйти на белый свет? Проскрипел злой голос. Мы предупреждали, великий скелет, мы предупреждали их. Ржаво взвизгнул скелет из-за стола и низко пригнул череп к столешнице. Следом склонились два других черепа. Люди приковали взгляды к большому скелету. Ванька заговорил. «Это мы потревожили тебя, великий скелет. Твои слуги не хотят открыть дверь избушки, а нам сидеть здесь до темноты не с руки. Мы случайно оказались в твоих». Пробежал глазами по темному, в грязных разводах потолку и таким же стенам. Поперхнулся. «В хоромах, больше похожих на халупу. Выпусти, нам надо идти дальше». Громкий треск снова заставил людей вздрогнуть и плотно сбиться. Будто ломались бревенчатые стены и рушился потолок. Яркая вспышка ослепила. А когда слепота пропала, люди увидали вокруг себя каменные стены древнего замка. Зал просторный, мрачный, закопченный. В центре очаг с огнем, над которым на вертеле медленно крутился скелет быка. На стенах охотничьи трофеи, голые черепа разных зверей. Вокруг по залу топтались скелеты охотничьих собак и скелеты деби в красных, малиновых, оранжевых накидках с откинутыми капюшонами. Стоял монотонный гул голосов, лай собак, а из дальнего угла доносилась странная музыка, извлекаемая из незнакомых древних инструментов. Дудочек, ложечек, деревянных поленьев и металлических прутьев. Людей как будто никто не замечал, но лишь до той поры, пока за спиной у себя они не услыхали уже знакомый скрипучий голос. «Ты этот замок называешь халупой?» Друзья оглянулись. Великий скелет нависал над людьми в накидке цвета свежей молодой крови. Пришлось задрать голову, чтобы лучше разглядеть желтый, изъеденный временем большой череп. Пустые глубокие глазницы были пугающе черными. В зале стихли голоса. Лай собак, музыка, прервалось всякое движение. Оцепенелая тишина потянулась, как резина. Малкин на шаг подался к великому скелету. «Я не видел этого замка», — ответил на вопрос. «Была избушка с сундуком и печкой». Великий скелет обвел пустыми глазницами затихший зал. «До сих пор у меня не было необходимости в тебе. Теперь есть». Большой череп качнулся над кроваво-красной накидкой, и зал снова ожил. Скелеты начали приветствовать людей мертвыми голосами, лезли на глаза, кивали черепами. Казалось, на них появлялись гримасы улыбок. Это было невероятно, за гранью мыслимого, просто сумасшествие. Но ощущение, что черепа улыбаются, не покидало людей. Стены скалились черепами, острые звериные зубы клацали. И чудилось, что вот-вот из камней замка начнут выпрыгивать утраченные скелеты зверей. Великий скелет продолжил. «Ты хочешь, чтобы я тебя выпустил?» «Иди, я не держу. Здесь нет запоров. Иди, но сначала посмотри, как все приветствуют тебя. Ты здесь желанный гость, разве тебе это не льстит?» Или тебе тут что-то не нравится?» Ванька сглотнул слюну, хмуро усмехнулся. «А что тут может нравиться? Тебе же не по нраву днем выходить из сундука. Почему мне должен быть по вкусу скелетный мир и мертвый замок? Из чего вдруг я стал желанным гостем в твоем логове? Ты с кем-то спутал меня, великий скелет. Дурацкие магические заморочки? Чего добиваешься? Приманил лошадей к избушке, нас в ней запер, теперь окружил скелетами в каменном мешке. Не морочь голову. Никакой необходимости в этом нет. Ниоткуда ей взяться. Вам поговорили, ты хочешь вернуть свою прошлую плоть, окунуть прошлое дебеземию. Цепляешься за прежнее величие и могущество. Я тебе в этом не помощник. Я не маг, моя кровь тебе не годится. Ведь я не дебеземец». Сделал паузу, пригладил рукой торчащие волосы. «Короче говоря, от меня проку мало, к тому же нам давно пора закругляться и топать отсюда. Есть дела важнее, чем развлекать твоих бестелесных слуг». «Дела». «Ах, дела! Я знаю». Великий скелет высвободил из-под накидки кости рук и сделал круговые движения. «Ты ищешь своих друзей. Я жду сейчас новых гостей, они все из пунского землячества. Может быть, твои друзья будут среди них?» «Как это?» Ванька затаил дыхание, наморщил лоб и вцепился глазами в черные глазницы. «Что еще тебе известно обо мне?» Большой череп несколько раз клацнул челюстями и произнес: «Ты хочешь того же, чего и я. Вернуться в прошлое». Под красной накидкой зашуршали кости. «Для тебя прошлое также притягательно. Поэтому ты должен меня понять. Никогда не отказывайся от прошлого, ибо там вся твоя жизнь. В прошлое всегда полезно возвращаться. Хотя бы для того, чтобы менять будущее». Малкин насторожился. Показалось, нужно потянуть за ниточку, чтобы покатился клубок, указывая путь из дебеземья. «Ты знаешь, как это сделать?» Но великий скелет не ответил. Сделал новые круговые движения костями рук, и у выхода из зала началась непонятная сутолока. Суматошно замелькали черепа и накидки скелетов. Стали беспорядочно тыркаться в друг друга, сновать наружу и обратно. Потом все расступились и с улицы начали вводить дебеземцев. Мужчин, женщин, детей. В свежих и ветких накидках с понуро опущенными головами. Первым, заплетая ногами, двигался дебеземец в ярком одеянии. За ним, раскачивая плечами, тяжело ступал Дебби в старой изжеванной одежде. Потом третий, четвертый, еще и еще. Женщины были в нарядах, отличавшихся от мужских. Головные уборы от изысканных с перьями птиц до примитивных. У простоволосых подвязки сзади. Мужчины шли, уткнувшись в земляной пол. Женщины из-под лобья зыркали вокруг. Все безмолвствовали, шаркая ботами по земле. Каждого дебеземца сопровождали по два скелета. Зал постепенно наполнялся, а с улицы все прибывали. Великий скелет взошел на возвышение, вскинул кости правой руки над толпой. Красно-кровавый капюшон залетел на желтый череп. Пустые глубокие глазницы, провал носа и желтые неровные зубы окаймились ярко-кровавым цветом. Великий скелет не воспринимал Дебби как живых особей. Это были живые сосуды с необходимой ему кровью. Рапопед возле Малкина пробежал пальцами по пуговицам рубахи. «Чё этот скелет до тебя докопался? Узнать бы, кем он был в прошлом. Хотя начхать, был да и был. Видать, Дебби и есть его новые гости. Сколько ж их привалило?» Лугатик, ощущая босыми подошвами колкую шероховатость земли, буркнул из-за спины Ваньки. «Целый тридцатник притащился. Я считал. И негромко предложил. Может, смоемся под шумок, пока я великий скелет занят ими? Никакого резона нет пялиться на все это. Впустую транжирим время. У меня в глазах рябит от скелетов. Давай, ноги в руки». «Погоди», – полуобернулся Ванька, продолжая краем глаза наблюдать за происходящим. «Великий скелет молол про наших девчат. Вдруг не соврал? Подождем». «Зачем ему столько крови?» – возмутилась Сашка, коснувшись Ваньки. «Захлебнется, особенно детской кровью». «Кровожаден великий скелет, кровожаден!» Малкин согласно кивнул, а Лугатик продолжал счет. 35 уже. Носом чую, не знают, зачем они тут. Я и сам ничего не понимаю. Он что, вампирить будет? Но ведь у него нет ни рта, ни желудка. Да безземцы безучастно скапливались у стены под черепами зверей. Вместе с вереницей Дебби с улицы с громким лаем бежали десятка два скелетов собак с разинутыми пастями. Черепами потянулись к Дебби, словно обнюхивали, путались в ногах, рычали неестественным завыванием, терлись ребрами о людей, скалились и глухо урчали. Лугатика передергивала от этой скелетной возни, особенно когда кости скелетов наступали ему на голые ступни. «Зачем столько зверья?» Возмущенно, коленом в ребра, он отталкивал от себя собачьи скелеты. «Не удивляйся», – безразлично хмыкнул Рапопет, ведя взглядом по звериным черепам, прикрепленным к стене. «Ты в средневековом замке». В те времена псы в замках обитали с ворами. Запнулся, подумал и озадаченно дополнил. А замки были у королей и у других сильных мира. Опять осекся, потоптался. «Слушайте». А может, великий скелет в прошлом был королем или бароном? Если в их мире были короли и бароны. Но я ничего не утверждаю. Так, к слову. Лугатик вздохнул. Час от часу не легче. К черту бодягу про королей. Главное, улизнуть из этого средневековья. Хотя откуда Рапопед взял, что это средневековый замок? Тут бабка надвое сказала. Люди следили за входом в зал. Лугатик подсчитывал. 48-й протопал, сказал удивленно. Не верю я, что среди этой оравы окажутся наши девчата. И тут его поразила мысль. Если только великий скелет не заманил их, как нас. Выжидающе глянул на Ваньку. Тот молчал. Лугатик нахохлился. Скелеты ввели в зал 59-го Дебби, долговязого и сутулого в темные заплатанные накидки. И вереница прервалась. Образовалась пустота. За проемом светило слепящее солнце. Свисали к земле ветви деревьев с тяжелыми налитыми зеленью листьями. Бросали на землю длинные плавающие тени. Лугатик ткнул пальцем. «Вот видите? Нету Катюхи с Корюхой». Соврал скелет. «Хватит. Линяем отсюда». В этот момент в проеме возникли новые скелеты в красных накидках. Они шли ровно, не размахивая костями рук. За ними, вяло озираясь, двигался добеземец в желто-зелено-коричневой накидке, а за его спиной очертились тонкие фигурки двух девушек. На их плечах были накидки, в каких ходят женщины Дебби. Люди качнулись навстречу им, но дорогу перегородили скелеты. Малкин смел ближайшего скелета, однако другой нанес ему сильный удар костью по голове. В голове поплыло. Парень отступил, потеснив Рапопета и Лугатика. Сашка сжалась, подумав, что выбраться отсюда будет непросто. Катюха и Корюха махнули друзьям руками. Попробовали проскользнуть между скелетами, но были жестко оттеснены к стене. Великий скелет на возвышении поднял кости обеих рук, и магическая сила развернула людей лицами к нему. Вокруг возвышения плотным кольцом возникли столы, подобно хирургическим. Из толпы добеземцев та же сила подняла вверх несколько Дебби, перенесла их на столы, срывая в воздухе одежду. В зале сделалось тихо. Возвышение вместе с великим скелетом стало опускаться вниз, образуя цилиндрическую яму. Кроваво-красная накидка в мгновение ока исчезла, обнажив желтые кости скелета. Но скоро весь он исчез в яме. Столы с Дебби качнулись, и с них потекла кровь. Тела начали блекнуть, обескровливаясь. Кровь струилась в яму к великому скелету. Когда она иссякла, тела взмыли со столов и закружились под потолком. На лету от них отрывались куски мяса, оголяя кости. Отправлялись к раскрытым черным пастям оживших звериных черепов на стенах. Черепа испускали голодные рыки, крутились, чуть не срываясь со стен. Жадно хватали куски мяса, и те исчезали в глубоких зевах. Кости падали вниз, на полу формируясь скелеты, и затем прибивались к общей костлявой толпе. Магическая сила выхватила из гурьбы новую партию Дебби, раздела и тоже уложила на столы. Процедура повторилась. Партии обновлялись до тех пор, пока из последнего добеземца не вылилась последняя капля крови. Яма наполнилась до краев, скрыв великого скелета. Столы пропали. Тишина в зале отозвалась звоном в ушах. Потом уровень крови в яме стал медленно падать, а великий скелет начал подниматься. Верхняя часть черепа ошеломила людей. Она была обтянута кожей. Рапопед протер глаза. Лугатик тихо вякнул. «Обалдеть!» И затих. Показался лоб великого скелета. Глаза, нос, уши, щеки, рот, подбородок. Все лицо обтянуто кожей, как у живого Дебби. Сашка, изумленная, возбужденно сжала пальцами ткань футболки. И вдруг тишину разорвал единый торжествующий вопль окружающих скелетов. Почудилось, что вздрогнули стены замка и качнулась крыша. И началась дикая пляска костей. Стук носился по залу. Красные накидки топорщились и метались, будто в истерике. Катюха и Корюха под шумок юркнули между беснующимися скелетами, прибились к друзьям. Сашка толкнула Ваньку. Тот глянул на девчат, кивнул. И, не выпуская из вида скелета, попятился к выходу, увлекая друзей. Тело великого выступило наружу по пояс. Людям оставалось несколько шагов до выхода на чистый воздух живого леса. Как в последний миг дикий ор скелетов хлынул за ними. Красные накидки окружили. С досадой люди отступили. Сгрудились, глубоко, яростно дыша. А за спинами разнесся знакомый скрипучий голос. «Ты решил уйти, не попрощавшись со мной?» У Малкина в груди кипело. Он неохотно повернулся. Великий скелет с мощным налитым телом, с разводами высыхающей крови на коже, стоял на возвышении. Голый и властный. Лысая голова, крупное, с сильным выражением надменное лицо. Повелительный взгляд. Нос с горбинкой и чуть опущенными ноздрями. Узкие губы над тяжелым подбородком. «Ты добился, чего хотел», — скрипя сердце, отозвался Ванька. «У тебя теперь есть тело. Правда, для этого ты погубил 60 деби. Но для тебя это не имеет значения. Нам здесь делать нечего. Ты обошелся без нас». В воздухе возникла кроваво-красная накидка, обхватила новое огромное тело, упрятав крупную голову под капюшоном. «Всякое величие временно, если не защищено великой магией», — проскрипело из-под капюшона. «Я знаю только одно средство для вечного могущества». «Не говори загадками», — поморщился как от зубной боли Малкин. Попытался издалека заглянуть под капюшон, но не разглядел глаз. Они были прикрыты. Вечного ничего не бывает. Вряд ли магия является таким средством. Ты, кажется, вернул свое прошлое. Так чего же тебе еще не хватает? Прежний облик на короткое время – это еще не прошлое, прозвучала досадная усмешка. Глаза распахнулись, полыхнув дикой злобой. Когда я поверну этот мир вспять, тогда вернется мое величие и могущество, которое я больше не выпущу из своих рук. Красная накидка, охватившая высокое тело, затрепетала. Из складок выскользнули руки и откинули назад капюшон. Лысая голова блекло блеснула, глаза почернели. Мир, который возносит Фарандуса и забыл обо мне, существовать не должен. Я раздавлю Фарандуса как крысу. Не оставлю никакой памяти о нем. Оживлю прошлое, остановлю время и сделаю мое прошлое вечным. Малкин переждал, когда бурное дыхание великого скелета уляжется. «У тебя есть рецепт, как замутить такую кашу?» «Подождал. Получишь кровавое месиво. Это жестоко. Ради реанимации собственного могущества ты готов пожертвовать целым миром?» Качнул головой. «Лихо закручиваешь. Только повернуть мир вспять вряд ли выполнимая задача». «Любая задача выполнима, если все сойдутся в одном месте». Узкие губы великого скелета вытянулись в нитку. Взгляд цепился в Ванькино лицо и не отпускал, пока не прозвучал властно и таинственно. «Мне известно то, что неизвестно никому, кроме великих магов Земли». «Ты опять заговорил загадками?» Малкин разочарованно вздохнул. «Кем же ты был в прошлом? Не магом случайно?» Великий скелет вскинул тяжелый подбородок, ответил с самолюбованием. «Я был великим властителем. Мой век продолжался недолго, как век всякого Дебби. Но я сумел достичь могущества, равного которому с тех пор никто из правителей не добивался. В нем кипело чувство явного превосходства над всеми правителями, правившими после него». «Наверное, это было давно?» – спросила с любопытством Сашка, выглянув из-за спины Малкина. 1000 лет назад, – проскрипел великий скелет. Его ответ привел девушку в замешательство. Она ойкнула, Холодная волна дрожью пробежала по телу, как будто окатила запахами тысячелетнего склепа. Рапопед ошеломленно присвистнул. У Катюхи с Корюхой вытянулись лица. В новой одежде они походили на дебеземок. Лугатик не придал значения словам великого скелета. Лишь неловко топтался на месте и сопел. «С ума сойти!» «Ушам не верю», — не сдержалась Сашка. «Получается, что у дебеземии колоссальная история. Значит, эта держава существует больше тысячи лет, так? И с тех пор ты обретаешься здесь великим скелетом». Тот усмехнулся надменно и сухо отверг. «Если бы это было так, тут все было бы иначе». Наступила пауза. «И что же сейчас заставило тебя выйти из тьмы веков?» – спросил Малкин после паузы. Лицо великого скелета сделалось каменным. Он тяжеловесно возгласил. «Предназначение. Когда я заканчивал путь великого властителя, в последнюю его минуту великий тмунщик земли и козей холодный открыл мне будущее, сообщив, что наступит время, когда меня вызовет из глубокой тьмы голос убитого охотника. Это значит, что великая сила от великих магов земли из его рук перешла к чужеземцу. Я должен воспользоваться ею и обратить вспять мерзкий мир, чтобы вернуть себе былое могущество и величие. Сейчас все сошлись в одном месте. Я – чужеземец, великая сила». Посмотрел с алчным ожиданием. «Ты недостоин ее. Отдай мне». Горящие глаза поедали Малкина. Ваньку пробило током. Холод червем прополз в мозг. Парень насторожился. Снова загадки, великий скелет. «Извини, не догоняю». Кроваво-красная накидка колыхнулась, потревоженная руками, которые сначала замком сцепили пальцы на уровне живота, сжали крепко-накрепко, а потом правая рука высвободилась и показала на Катюху с Корюхой. «Ты искал друзей. Я помог тебе. Теперь жду ответного шага». Многозначительно помолчал. «В твоем кармане лежит древний свиток, на нем написаны великие письмена великих магов Земли. Великая сила! Ты загнул великий пращур дебеземцев!» С издевкой отозвался Малкин, по лицу проплыла недоверчивая ухмылка. «Это обыкновенный лоскут серой ткани. Достался мне случайно от Джупера Интуса». «От охотника Интуса», — поправил Ваньку Великий. «От охотника», — повторил с ударением. «Охотник не знал истинной ценности свитка, оказавшегося в его десницах. Ты хочешь сказать, что ты знаешь, как свиток очутился у Интуса, и что тебе известна тайна этого лоскута?» — спросил Малкин, нащупывая ладонью карман. «В чем же его ценность?» «Я не могу открыть тайну свитка», — уклонился от ответа Великий и опустил правую руку. «В таком случае забудь о нем». Ванька прижал лоскут к ноге. Великий сразу задрожал, захрипел. По залу пронесся вихрь. Безмолвные скелеты закачались, как ковыль в поле, издавая костями хаотичный стук. Волосы и одежду ребят подхватило ветром. Хрип великого перешел в завывание, подхваченное остальными скелетами. Оно нарастало, больно било по ушным перепонкам. Внезапно все оборвалось. Тишина зазвенела в ушах. Малкин сунул руку в карман и стиснул свиток. «Ты утверждаешь, что все не случайно? Тогда свиток явно не для твоих рук. Великие маги Земли не отдали тебе. От меня также не жди. Я не стану соучастником твоей авантюры, номер не пройдет. Твое время закончилось 1000 лет назад». Крупное лицо потемнело. Ноздри расширились, голос заскрипел сбешенно. «Ты не знаешь тайну свитка, поэтому ничего не сможешь сделать без меня. Покажи мне его, или я сгною тебя в этом замке. Эти стены задавят тебя, как стены склепа, а скелеты сожрут твое мясо и твой мозг». Звериные черепа на стенах клацнули зубами. Тело Малкина покрылось ледяной сыпью. Копчик заныл, как от удара о землю. Напряжение вытягивало жилы, как струны, сводило ноги и руки. Ломило хребет и поясницу. Под мышками запекло. Ванька покраснел шеей и щеками, собрал силы, отбросил страх. «Спасибо за информацию», — сказал, горя ушами. «Теперь знаю, это непростой лоскут». Сашка обдала дыханием Ваньки на плечо. Рапопед хмыкал и ждал, надеясь услышать тайну свитка. Корюха и Катюха застыли. Лугатик опасался оказаться на 1000 лет назад. Отсюда никак не выбраться, а оттуда-то и подавно. Тайна свитка интриговала, но Малкин не спешил доставать лоскут из кармана, пока не осенила догадка. «А ведь ты бессилен расправиться с нами», — сказал уверенно. «Вероятно, свиток защищает нас. Ведь так? От меня великую силу ты не получишь. Прошлое прошло. К нему возврата нет. Тебя здесь не должно быть. Убирайся во свояси». «Ты слишком самонадеян», — зло проскрипел великий скелет. «Не выполнишь мою просьбу, убедишься, насколько я силен. Сначала заберу обратно твоих друзей. Они еще в моей власти». Глаза налились кровью, останавливаясь на Катюхе с Корюхой. Девушки крепко сомкнулись, но магическая сила разжала им пальцы и стала поднимать вверх. Тогда Сашка обхватила подруг, притягивая к полу. Ее стало мотать по сторонам, каменной тяжестью давить на темечко. Она прикусила губы, не отпускала, но скоро почувствовала, как ноги оторвались от земли. Троих тихо понесло к потолку. Тогда Лугатик схватил Корюху, а Рапопед Катюху. Но магическая сила подхватила пятерых. Глаза великого скелета горели кровавым торжествующим светом. Большая лысая голова заносчиво возвышалась над всеми. А в центре зала с новой силой над горящим очагом закрутился вертел со скелетом быка. Из дальнего угла вновь зазвучала странная музыка. От окружающих скелетов заново понесся монотонный гул голосов. Малкин растерялся. Он не ожидал подобного поворота, надеялся, что все защищены магией свитка. И вдруг разом пошло не так. Значит, ошибся? Значит, тайна в ином? Но раздумывать над этим было некогда. Единственное, он понимал, что парни ни за что не отпустят девчат. Потому и сам уцепился за них. Движение вверх тут же прекратилось. Великий скелет не мог преодолеть его сопротивление. Но держать бесконечно было невозможно, а притянуть друзей к полу не хватало сил. И стоило ослабить усилия, как друзья снова начинали уплывать кверху. Великий скелет зло захохотал, звериные черепа на стенах защелкали челюстями и захрипели. «Отпусти!» – потребовал скелет. «Все тщетно! Скоро они станут скелетами! Отпусти!» Но Малкин не сдавался. На какой-то миг в глазах потемнело, сознание отключилось. Это длилось секунду-две. И в эти секунды он уловил над ухом дуновение воздуха и шепот. Непонятно чей. «Возьми в руки свиток», — прошуршало в воздухе. «Не выпускай из рук и загадай». Ванька пришел в себя, сунул руку в карман, схватил свиток. И тут же, ощутив силу в теле, легко опустил друзей на пол. Большое лицо великого скелета перекосилось, стало кроваво-красным. Он вскинул руки и выпустил в людей импульсы магии. Зарычал. Возвышение под ним заходило ходуном. Зал наполнился темнотой, зловещим звоном и зловонными запахами. Вытерпеть оные было невозможно. Смрад душил, лез в нос, в рот, в уши. Забирался под кожу. Распирал желудок, бурлил в животе. Ванька не отступал, стоял намертво. Друзья с кашлем, рвотой, плевками, хрипом, руганью цепко держались за него. Наконец великий скелет выплеснул под потолок изнемогающий визг. «Меня никто не остановит! Я убью их! Я их убью!» Малкин, давясь смрадом, отплевываясь и сипя, ответил. «Я сдеру с тебя эту кожу, пережиток прошлого, чтобы твой скелет никогда больше не обрастал ею». В тот же миг над головой парня сверкнула молния, изрезала вдоль и поперек зал. Тьма поверглась на пол и змеями расползлась по щелям вместе с душными смрадными запахами. Друзья глубоко задышали и затоптались по полу. Вихрем закрутился воздух над великим скелетом и стал снимать с черепа кожу. Малкин крепче сдавил в ладони свиток. Скоро от головы великого скелета остался один голый череп, как прежде, с черными провалами глазниц и носа. Круговерть сорвала с его тела кроваво-красную накидку, изорвала в лохмотья и далеко разбросала. Затем от тела, обнажая скелет, стали отрываться куски мяса. Они жадно поглощались черными пастями звериных черепов на стенах замка. Великий скелет заскулил, закрутился, забился в истерике. «Это твой конец!» – прокричал Ванька. «Конец, понятно? Рассыпайся на куски и убирайся в прошлое вместе с этим мертвым замком!» Великий скелет начал разваливаться на части, превращаясь в кучу костей. Скелеты вампы также костями осыпались на пол. В воздухе произошла яркая вспышка, и замка не стало. Люди стояли на лесной поляне, где больше не было избушки и не было четверки лошадей. Осмотрелись, не веря собственным глазам. «Как это?» – растерянно моргал Лугатик. «Как ты это сделал, Ванька?» Малкин глядел на другую сторону поляны, где замерли в ожидании 60 деби, живые и невредимые. От них отделился проводник Тайнт в желто-зелено-коричневой накидке и решительно направился к людям. Подойдя, остановился перед Катюхой и Корюхой, глухо проговорил. «Я готов повести вас дальше». Девушки вопросительно повернулись к Малкину. Ванька достал из кармана свиток, расправил, прижал к лицу и глубоко втянул в себя запах древности. В голове закружилось, поплыло, в ушах засвистел ветер. Коловращение подхватило, и все смешалось. Куда-то повлекло, швырнуло, потащило.